«Верно, мальчик, кажется», — дух сам удивился, что я сумел ответить. «В таком случае, третий вопрос. Этот вопрос будет для Саши. Вакката, если его попросить, задаст по одному вопросу каждому, кто присутствует при ритуале. И это всегда такой вопрос, на который из присутствующих знает ответ только тот, кому он адресован. И всегда вопрос о чем-то, важном для адресата». Видимо, Лиза здорово перепугалась, в прошлый раз столкнувшись с этой тварью, раз ее спросили об этом. «Что же такого важного знает Саня, чего не знаю, например, я?» Мальчик, уже явно обратился дух к Саше. Тот смотрел на него с неподдельным интересом, но без толики страха. «Позволь узнать, кто твой отец, Хаэм?» «Странный вопрос, вроде, как минимум я тоже знаю ответ, или, я не знаю», — печально вздохнул Саша. Азарт и любопытство тут же спало с его детского лица, на нем отразилась какая-то печать задумчивости. Видимо, он ответил совершенно искренне, а вопрос для него оказался важен. «Но это значит, что, Саська, Адам тебе не папа?» Саша лишь отрицательно помотал головой. «Нет, и я это-то знаю, не знаю, откуда, но знаю, и это правильный ответ», — прогремел бас духа по всему тоннелю. «Поздравляю вас, юнцы. Не постеснявшись себя и не испугавшись меня, вы сумели верно ответить на все мои вопросы. Идите же, награда ждет вас». И стол с сидящим за ним призраком тут же испарился, как не бывало. А мы молча и задумчиво потопали дальше. Вот гадство. Вроде и не случилось ничего плохого. Даже хорошее вышло. А боевой дух теперь болтается где-то на дне. Адам не отец Саши во всяком случае. Сам Саша в этом совершенно уверен. Вакката принимает в жертву только правдивые ответы на свои вопросы. Надо будет спросить у самого Адама, в курсе ли, как его воспринимает собственный гипотетический сын. Лиза тоже явно загрузилась какими-то воспоминаниями из детдома. Память у нее должна была развиться лишь за последние несколько месяцев, да и то так себе. Но, видимо, и в эти месяцы всякой херни в ее жизни хватило. В таком настроении, молча и сурово, мы преодолели еще одно испытание. Там надо было выбрать очередность, кто каким пойдет, и подтягивать друг друга через яму. Этой ерунды мы даже не заметили. Хотя всякие аристократишки наверняка пересрутся там за право быть первыми, ведь над ямой на повторе звучал издевательский голос. Кто переберется первым и станет героем, а кто останется последним и станет неудачником. Подло, мать вашу, организаторы. Говорить такое двухлеткам, чертовски подло. Надо ли объяснять, что последним полез я, а что никто из этих двоих после этого не стал считать меня неудачником. И вот, наконец, в этом довольно сумрачном лабиринте забрезжил свет. «За йотысяр!» — радостно завопил просветлевший Сашка, рванув вперед. «Стыть!» — резко одернул я его, хватая за руку. Лиза тоже застыла как вкопанная. Я ничего не видел впереди. Проход как проход, но всей кожей ощутил ненормальные колебания маны. И, похоже, не только я. «Что-то нехайосие», — обреченно шмыгнула носом Лиза. «Мы поиграли?» «Ну усь нет», — мотнул я головой. «А ну-ка, нет, так не пойдет». Я мысленно отключил поиск цели, незачем ее искать, когда вот она, в конце тоннеля светится, а часть маны на это дело уходит. «Идите сюда», — тяжело вздохнул я. «Сяс будем магичить». «А во», — открыла ротик девчонка, «да и подбежала ко мне, протягивая руки. «Я-то зихотю магисить, котя». Не отстал от нее и Саня. «Показать это, вот она, ваша дружба, Александр Милвилл, лишь бы вам что-то показать. Все с вами ясно, молодой человек. Ну ладно уж, покажу. Старый проверенный фокус. А ну-ка, ваше желание исполнится. Активирую малый скачок, щелк, и мы уже падаем на мягкий матовый пол небольшой комнатки, залитой золотистым теплым светом. Хорошо, что тип источника совпадает, и заклинание легко отозвалось на запрос, и сил ушло не прям уж много, хотя ноги подрагивают. Гребаный демон, надо будет побазарить с ним по-мужски, может он сам от меня свалит, хотя, чё ему валить, уютная малогабаритная не, как там, однушка эконом-класса в центре груди, соседи тихие, в прихожей не мусорит, красота, не у каждого демона такая есть, но попробовать с ним связаться стоит, как сил побольше наберусь, уя-я-я, пропищала Лиза, бросаясь к вожделенному золотому шару. Следом поплелись и мы с Саней. Интересно, сколько у нас ушло времени? По ощущениям, не меньше получаса. А ведь это при том, что я точно знал, куда идти. Интересно все-таки, здесь есть какие-то подсказки, а то я как-то даже и не искал. А, пофиг, все равно это явно не последнее посещение лабиринта. Найдем еще. А как только мы все втроем коснулись шара, нас поглотила вспышка света. И вот мы уже стоим довольные у входа в лабиринт и глядим, как сидят неподалеку несколько хныкающих ребят. Целых 8 выбывших. Надо же, поздравляю, у нас есть победители. Прогремел почти над самым уходом бравый голос капитана. Мы аж подпрыгнули от неожиданности. Мужик, на кой черт так пугать? Дя, хором ответили мы, придя в себя. Етами, перед отправкой на испытание мне казалось, что еще сильнее расположить к нам капитана невозможно, я ошибся. Судя по взгляду, сейчас он готов нас усыновить. Всех троих разом. А со стайными тё? Спросил кто-то из кучки ребят. А остальные будут там сидеть, пока не пройдут до конца. Ухмыльнулся капитан. С конца урока до обеда целый час. И этот час они проведут в прекрасной компании друг друга. На лице, пожалуй, каждого из сидящих тут детей проступило облегчение. Настрадались они там, бедняги. А ведь остальным еще идти до конца, наверняка будучи уверенными в своей победе. Ну как, если их там десяток почти, как их могут обойти 3 каких-то придурочных? А вот можем. И с честью получили от капитана 3 небольших мешочка зачарованных конфет. Я наблюдал за всем вашим маршрутом. Ткнул себя в грудь солонец. Это блестяще. Сходу вычислить подсказки о направлении. Не запаниковать, да еще и девочку защитить. При встрече с нашим трубочистом. Ответить на вопросы сфинкса, кстати, что он хоть спрашивал у вас. А то это даже топовые имперские камеры никогда не могут уловить. Уж больно он скрытный у нас. А это насидело. Перебил я открывшую было рот Лизу. Невозно. Хе. Ну и молодежь растет. С пеленок свои интересы знает. Хех. Мы такими не были, конечно. Ну и ладно. А уж как ты ловко для 2-летки телепортироваться умеешь. Кстати, вы почуяли ловушку ведь? Мы с Лизой дружно кивнули. Саня лишь удивленно хлопал пушистыми ресничками. Молодцы. В который уже раз разродился похвалой солонец. Там просто ловушка на намерение. Если кто вперед бежит и рвется первым влететь, его сюда выбрасывает и он выбывает. А если все вместе заходите, договорившись, вот и тот самый выбывший, ха-ха-ха. Мы все разом обернулись, чтобы увидеть Федора, плюхнувшегося на мат и растерянно моргающего. А че такое? Поздравляю, молодой человек, вы, жмотый балбес. Когда все вокруг захихикали, да-да, я тоже не остался в стороне, а Федя покраснел и вот-вот был готов расплакаться, мне стало его даже жалко. Не обезьева сильно, попросил я вояку, тот мотнул в ответ головой, да ну, педагогики всякой и прочим манерам пусть вас остальные учат, я армейский инструктор, может быть, лучший в империи, и меня тут поставили, чтоб я научил вас, балбесов, сообща работать, сообща. Так что каждый, кто учиться не хочет, а уж тем более, кто только о себе думает, получит от меня то, чего заслуживает. А затем уже куда тише, себе под нос, добавил. Потому что в реальном бою такие одиночки всегда дохнут первыми. И для меня, как для наставника, такой позор недопустим. Понятно, человек чести, значит, ну могу лишь выразить уважение. Особенно в том, что честь сделала из него не одинокого слепого гордеца, считающего себя центром мира. Нет, этот тип видит свою честь в заслугах тех, в кого он сам вкладывает душу. А он вкладывает, по глазам видно. Честно скажу, я ожидал от этого садика худшего. Ожидал, что здесь все будет строиться сугубо вокруг конкуренции, личных достижений и прочего такого мусора. К несчастью, я знал слишком много идиотов именно среди дворян, искренне считающих, что они ценны своей уникальностью, что толпа лишь сдерживает их непонятый гений, что война всех против всех – лучший способ выковать сильнейших. Увы, война всех против всех может выковать лишь изящные надгробия на могилы проигравших, чтобы победителя потом втоптали в дерьмо сапоги спаянного и дисциплинированного легиона. Впрочем, с куда большей вероятностью такой победитель раньше окажется в сумасшедшем доме, сожранный постоянной дикой паранойей и пожирающим душу страхом всего и вся. Такая участь даже сильнейших магов моего мира не миновала. Тех, кто забыл, что нельзя жить в обществе, будучи от него свободным. Ведь если ты плюнешь в коллектив, он и не заметит, скорее всего. А если коллектив плюнет в тебя, ты, вероятно, утонешь. Нет, можно, конечно, учиться плавать в этом. Но лучше уж не плевать в коллектив, а создать свой, собственный коллектив единомышленников. И уже тогда плевать на всех, кто рискнет встать на вашем пути. С этими позитивными мыслями мы и отправились на обед. А там уж и день прошел, а за ним и другой, и третий. Глава 14. Контакт с потусторонним. Так потянулся день за днем. Предметы следующего дня ничем не удивили. Ну да, на чтении нас учили читать, а на аурочтении – медитировать, чтобы обрести внутреннее зрение. Ну кто бы мог подумать. Тут я, разумеется, тоже проявил успехи, просто показал, что я уже умею читать эти ваши буквы, а заодно гонять ману по телу, медитируя. Внутреннего зрения, правда, пока так и не завезли, и это уже начинает меня беспокоить. Но пока не сильно, мы просто тусовались втроем с Сашкой и Лизой, хихикали над внезапно притихшим, видимо, пообщался с отцом, Федором, баловались в кинетическом бассейне и проходили всякие разные полосы препятствий. С Адамом я беседовать пока не стал, решил, что полученные от него знания мне пока ни зачем не нужны, а вот тема на будущее пускай остается. Мама с батей довольно быстро сдружились с некоторыми другими родителями, с отцом Азата Халилова, тоже очень смышленного мальчика, с тем же Кузьмой. Кстати, именно Равиль Халилов, какой-то важный человек из татарской губернии, почему-то решивший остаться в садике с сыном, взял под опеку и бедную Лизу. Так что и я часто виделся с этим угрюмым смуглым мужчиной, с которым у бати на удивление отлично строилось общение. Спустя пару недель и другие дети начали себя проявлять, как в нашей группе, так и в других. То где-нибудь куда-нибудь молнией било, то кто-то кого-то гипнотизировал, то еще что. Собрать на закрытой территории 80 одаренных детей со стихийной магией, это надо ума палату. Пара ребят из других групп, как я слышал, уже успела потусоваться в местной лазарете. Благо, и лечение здесь на высшем уровне. Только вот время шло, прошел уж целый месяц. Сентябрь закончился и начался октябрь, и я отчетливо заметил одну вещь. На территории садика не сменяются времена года. Трава здесь так и осталась молодой и зеленой. Кустарники так и покрыты густой листвой. И даже температура не падает. О наступлении осени можно вспомнить, лишь взглянув вовне через забор. А это значит что? Это значит, что предсказанная мне встреча все еще может произойти вообще в любой момент. Но пока мне в целом не до всяких там предсказаний. У меня есть спаянная группа друзей, мое тело все лучше развивается, благодаря физподготовке и всевозможным полосам препятствий. Да, лабиринт оказался изменчивым, каждый раз он выглядел иначе. И вскоре я перестал прибегать к помощи заклинания. Меня охватил азарт. И теперь мы втроем, а больше мы к себе никого брать уже не хотели, каждый раз сами искали ориентир и подсказки. Это безумно весело, когда играешь честно. И беспокоило меня ровно две вещи. Во-первых, я так и не начал видеть ауры. Вообще никак, хоть убейте. Как слепой, ей-богу. Хотя та же Лиза уже явно проявляет первые признаки прозрения. Но у некромантов это вообще обычно легче всех идет, призраков-то они почти с рождения видят. И второе, ну да. Конечно же, сидящий в груди демон. По ночам, засыпая, я все чаще чувствовал его робкие попытки войти в мои сны. Попытки установить контакт. К концу первой четверти, когда уж приближалась середина моего третьего в этой жизни декабря, я решил наконец пойти на контакт сам. В конце концов, конфликт всегда лучше решать бескровно. Ну а если меня опять переломает всего нафиг, что ж, будем считать это доброй предновогодней традицией. Ре-ре-ре-ре-ре. Нет, Саша, неправильно ты языком двигаешь. Надо вот так, ри-ри-ри. Я в полудреме наблюдал за тем, как мама пытается учить Сашу выговаривать «р». Это глупая буква и мне не очень-то дается, надо сказать. Но все-таки дается иногда. Саська, ась, все такое, р-р-р-в-в. Фу, опять сбился. Но все-таки смог порычать поначалу. Глупая буква. Молодец, Костян. Как раз вошел в нашу большую комнату отец. Но ты лучше расскажи, как ты, готов к первому большому испытанию? Ну да, скоро уже, перед самым Новым годом. Впрочем, какая разница, на каникулы-то все равно никого не выпустит. Так и будем тут куковать, да еще и без снега. Лениво кивнув и подтвердив готовность, я сладко потянулся на кроватке. Уж что-что, а физические результаты у меня превосходные. Об этом все знают, буквально все, вон, по телеку как раз наше собственное шоу крутится. Интересно, зачем? Блин, ну какие они все милые. В этот момент я как раз повернул голову к экрану. Камера показывала, как белобрысый незнакомый мальчик сидит на полянке и творит иллюзии. Он выпускал из ладони золотистые мультяшные звездочки, заставляя их кружиться вокруг своей головы и искренне улыбался. Мультиков, видимо, насмотрелся. но выглядит действительно забавно. Отец тоже бросил взгляд на экран. Ему, полагаю, как и мне интересней, какими силами обладают все эти чудо-детки, а не то, какие они милые. Но шоу, похоже, пользуется популярностью даже так, без дикторов и прочих атрибутов, просто показывая нашу жизнь. Камера переключилась на двух бегущих куда-то девочек. О, да это же сестра императора. С ней какая-то мелюзга в цветастом платьице со всякими рюшечками. На бегу они размахивают чьими-то ботиночками бедненького вида. Дявый дёганий. Раздался из телека радостный девичий смех, а камера перелетела им за спины. Ох блин, хреново. Следом за ними босиком бежала по дорожке красноволосая бледная девочка. Бедная и просто одетая, вся красная от слез. Она явно не поспевала за бойкими подружками. Упс, изображение мгновенно пропало. Видимо, оператор решил, что ну его нахер такое вещать. В лучшем случае работы можно лишиться. Это еще что за херня? Мрачно вздохнул отец. Дима, опять ругаешься при детях, хиня. Рассмеялся Сашка, тиская мурлыкающего хвостика. Тот за прошедшее время изрядно подрос. Уже не котенок, а подросток в расцвете сил. Саша, нельзя такое говорить, это плохо. А ты, Дима, смотри, чему детей учишь. Это Саня ругачий просто. Улыбнулся батя. Костян вон приличный мальчик. Смотри, как сладко засыпает. Меня реально уже рубит. Сегодня я упахался как лошадь, чтобы подольше и покрепче спать. И полосу препятствий мы с ребятами на скорость проходили, и на тренажерах всевозможных я занимался, да и свободное время после обеда в зале физподготовки провел. Лишним не будет, я спать буду, сонно промямлил я. Дыга, да ладно тебе, заулыбалась мама, усаживаясь рядом. Опять чуть свет встанешь, солнышко ты мое. Нет, мама, сегодня точно нет, ведь сегодня мне вместо большей части сна предстоит один серьезный разговор. Разговор, так сказать, с внутренними демонами. Точнее, с одним, но уже явно обретшим разум. Эй, заклинание, давай, погружай меня, ваше желание исполнится. Сотворяю царство грез. Ну здравствуй, дивный внутренний мир, произнес я приятным баритоном, выпрямляясь в полный рост. Меня приветствует все та же портальная башня, но теперь я здесь не пленник, а хозяин. Если в прошлый раз я был заперт здесь, был в темнице собственного внутреннего мира, то теперь он мне просто снится. А во сне, в царстве грез, многие вещи очень условны. Оп, пирожок. Я просто протянул руку, и в ней очутился пирожок с грибами. Вкусный, зараза. Даже немного жаль, что я не прошу маму испечь таких в реальной жизни. Хоть я и архимаг, но того, чего можешь разумно избежать, лучше избегать. По щелчку пальцев передо мной возникло прямоугольное зеркало. В нем отразился я, примерно такой, каким я представал в гостях у Имридана, только еще чуть старше. 15 лет это все-таки маловато, и я приснился себе примерно 18-летним, стройным черноволосым юношей с льдисто-синими глазами и выделяющейся мускулатурой. Ну что ж, поболтаем, значит, посмотрел я на черную дверь, увитую цепями. Из-за решетки все так же вырывается алый свет, но теперь он явно стал ярче, насыщенней. Не как отблеск фонаря, а как сияние алого пламени. Тварь набирается сил, и она уже чувствует меня, как и я ее. Портальная башня словно стала наполняться горячим сухим воздухом. В лицо дохнуло жаром. Я почувствовал легкий аромат. Аромат крови. Воплоти себя. Громко и четко выкрикнул я, делая уверенный шаг к двери. Если тварь попробует напасть, я сумею дать отпор. Да, это риск. Сейчас я так глубоко во сне, что умерев здесь умру и в реальности. Это сравнимо с моим приключением в воображении другого демона. Но то была сильная древняя тварь, а я и ее прикончил. Не новорожденной гадине угрожать мне в моем собственном сне. Пусть скажет спасибо, что я приглашаю на разговор, а не выдергиваю силой. Все эти мысли я как можно активнее транслировал во внешний мир, проявлял в ауре, и демон откликнулся. Я и сам хотел поговорить с тобой, носитель, разнесся по залу глухой басистый голос, больше похожий на утробный рык. Ну так проявись, коли хотел. Разрешаю тебе создать проекцию. Уперев руки в бока, я стал ждать. Демон не стал испытывать мое терпение, в считанные секунды перед дверью соткалось иллюзорное тело. Надо же, хмыкнул я, никогда б не подумал, что тот красный глист может вырасти во что-то такое. Если это действительно ты, конечно же, облик твари действительно внушает. Обсидианово-черная толстая чешуя, два изогнутых назад рога, огромная пасть, усеянная кривыми клыками. Тело бескрылого дракона, что-то среднее между крокодилом и чешуйчатым псом. Так я выглядел бы, если бы освободился и подрос, прорычал демон, хлестнув пространство гибким черным хвостом. Из пасти вырвалось пламя, но агрессии тварь пока не проявляет. В собственном сне я могу видеть ауры, и демон либо не задумывает ничего этакого, либо сумел скрыть намерения, даже находясь на моей территории. Нет, невозможно. Будь он так силен, давно развалил бы все выставленные мной преграды. Да и откуда у какого-то человеческого императора личинки действительно сильнейших тварей? Это я сходу и спросил. Кто ты, откуда и как появился на свет? Демон медлил с ответом, делая вид, что разминает затекшие лапы. Прошелся туда-сюда, клацая по полу блестящими когтями, но все-таки затягивать излишне не стал. У меня пока нет собственного имени, смертный маг, прорычал черный ящер, но я порожден одним из высших демонов моего мира, ваш царек работает с нами, так я и многие мои братья оказались здесь. Большего я тебе просто так не скажу, ты не хозяин надо мной пока, так уверен в своей неприкосновенности, мрачно усмехнулся я. Ну-ну, не стоит блефовать, смертный маг, выгнул ящер блестящую металлом спину. Даже в собственном сне тебе не под силу убить меня, я хмыкнул. Наглая ящерица, убить нет, но смерть ведь далеко не единственная возможная мука. Никаких действий я пока не предпринимал. Раз уж я сумел с помощью заклинания войти в царство грез, я сумею и напасть в нем на демона, как минимум, на его проекцию, а она тоже содержит часть его души и личности. Явился бы он целиком, сам, и я тут же воспользовался бы этим шансом, но на такую глупость я не надеялся. Демоны, несмертные, они рождаются уже имея определенный набор знаний в голове. В первую очередь, знания о том, как не сдохнуть при рождении. Об этом мне батя рассказывал, но пока нападать рано. Я ведь поговорить пришел, мне и самому интересно, чего тварь хочет и что готова предложить взамен. В конце концов, это не меня в ней заперли, это ее заперли во мне. Не нужно немотивированной агрессии. Пошел на попятную демон. Слова-то какие знает. Я не хотел бы вступать в пустой конфликт с собственным носителем. А я бы хотел от тебя избавиться, не подохнув при этом. Выдвинул ответное пожелание я. Давай обсудим, как всех этих прекрасных вещей можно добиться. Демон-ящер с металлическим звоном улегся на брюхо и заколотил хвостом по бокам. У него прямо на лице отразилась работа мысли. Чешуя пошла складками. Круглые ярко-оранжевые глаза быстро заморгали. Наконец, он не придумал ничего лучше, чем спросить, а какое у тебя предложение, Эне? Махнул я рукой, садясь на появившийся из ниоткуда стул. Этот прием базарных торгашей тут не прокатит. Говори, чего ты хочешь, а там уж я подумаю, что тебе за это будет. Пока происходящее откровенно забавляет. Демон уже раскрыл мне кусок немаловажной информации, если... Конечно, он просто не солгал. Во снах лгать вообще невероятно просто, куда проще, чем в реальности. Но, так или иначе, я хотя бы могу что-то узнать о том, что он за человек, демон. А вот он обо мне не может узнать ничего. Это мой сон все-таки, и я как следует позаботился о сокрытии собственной сути. Я слышал о том, как вы с тем существом планируете от меня избавиться. Прорычала наконец тварь, перетащить меня в древо, а затем уж прикончить. Или сделать еще что-нибудь. О, так ты уже тогда худо-бедно себя осознал? Ящер как-то совсем по-человечески кивнул. Да, в той реальности меня не ограничивало твое тело, и я слышал все, о чем вы говорили. Слышал боль моего умирающего брата, и понял, что не хочу отправиться следом за ним. Но сам наш план тебя устраивает, помимо его финальной части, что ты лыбишься? Прошипел взбешенный ящер. Я действительно сидел и откровенно скалился. Ведь раз тварь не буйствует, не угрожает сама, не пытается меня запугать или молить о чем-нибудь, подлизываясь, значит, у демона надо мной пока нет вообще никакой власти, ибо такова природа оскверненных тварей. Они либо могут что-то взять и берут любым способом, либо не могут и сидят смирно, разумно с тобой беседуя, пока не появляется возможность вцепиться в горло. Бррр, я невольно поморщился. С демонами-то я раньше особо не работал, а вот с иными оскверненными, увы, да. Высшая нежить, особенно вампиры, адепты разных темных богов и башков, жертвы особо мощных проклятий, утратившие человечность. Все они одинаковы. Именно по этой причине я давным-давно отверг вампирский вариант бессмертия. Став вампиром, ты рано или поздно неизбежно перестанешь быть собой, став типовой оскверненной тварью. Да так, настроение хорошее. Уже без тени улыбки ответил я. Тьфу, заставил вспомнить всякую херню, урод. Ну и ладно, меньше поводов тратить на него слишком много времени. Ибо час-другой в царстве грез спокойно может быть днем другим в реальности. Людям редко снятся сны, совпадающие по времени с реальным миром. Говори уже, что ты готов дать мне за обещание не убивать тебя первым, и я начну это обдумывать. Резко обрубил я, нечего это затягивать. Ладно, ладно, вижу, ты какой-то неразговорчивый для двухлетнего малыша. Быстрее, знание, выпалил ящер, раздувая бока. У меня есть знание. Я чуть наклонил голову. Что ж, попасть в эту точку было нетрудно, демон явно уже понял, что на деле я никакой не ребенок, что я маг, причем изрядный, а нашу братью всю можно купить одним и тем же, только вот есть ли у него возможность поведать мне что-то уникальное, давай, излагай, фыркнул я, будет даже занятно послушать, чего такого может знать тот, кто с рождения сидит у меня в груди и носа не кажет наружу, ну у всех свои недостатки, дыхнул пламенем ящер, а я, к примеру, знаю, где тебе будет проще всего взять сердце бессмертного. А еще немало знаю о моем родном мире, в котором мне, как видишь, места не нашлось. Я призадумался. В том, что демон захочет мне солгать и куда-нибудь меня заманить, я даже не сомневаюсь. Но на то я и архимаг, чтобы сначала верно составить договор и клятвы, а затем не подохнуть от случайной ерунды, не так ли? А вот пригодятся ли мне знания о сердце бессмертного, или о родном мире демона? Давай, сейчас я обдумаю договор как следует, и все устроим. Что, думаете, не стоило? Да мне плевать, это же знание о целом мире демонов, от того, кто этим миром порожден. Если в Российской империи у кого и есть подобное, эти люди явно не будут со мной делиться. А так, знание о тварях, заключивших договор с нашим императором, позволит мне извлечь в будущем пользу и эффективнее с ними бороться. Ну а сердце бессмертного, да. В нашем с Имриданом плане это и правда пока главная загвоздка. На рынке по рублю за килограмм такого добра не купишь точно. Как говорил один мудрый человек, союз можно заключить хоть с чертом, если уверен, что переиграешь его. Я уверен, а если нет, по делам мне. Херовый, значит, архимаг. Глава 15. Наперекор судьбе. В общем, с демоном я договорился. На составление подробного договора ушло какое-то время. Конечно, куда ж без этого. Пришлось проговорить и то, что искомое сердце бессмертного не должно принадлежать никому из тех, кого я знаю, а не то, уверен, эта сволочь просто указала бы на Имридана, да и все, и то, что знания, которыми он поделится, будут по его мнению соответствовать истине и наиболее точно отвечать на мои запросы, да много чего, вплоть до того, что он снижает свои запросы маны до 10% моей силы, он побурчал, конечно, но это все равно выбор без выбора. Либо мы договариваемся к общей пользе, либо все остается как есть, а потом мы сами вытаскиваем его, подготовившись, и мочим на месте. Так что проснулся я довольный, хоть и проспал почти 14 часов. Благо, я все продумал, ну не гений ли, и следующий день был выходным. Так что с этой проблемой я временно разобрался. Аж дышать легче стало, когда ощутил, как вернулась почти вся сила. Ну, не сама сила, ее-то в заклинании немерено. Почти вся проводимость маны через организм. Так, вновь готовый ко всему, обновивший на себе полезное усилие, я и подошел к первому четвертному тесту, и безупречно его прошел. Как и те, кто следовал за мной, Саша, Лиза и прибившаяся к нам Юля Долгорукая. Тест этот был для всей группы, так что отказывать девочке мы не стали, но проходили его на свое усмотрение. Лабиринт превратился в этакую здоровенную полосу препятствий, которую должно пройти максимальное число участников в максимально сжатые сроки. Кто хочет победить, за мной. Сразу скомандовал я и отправился на дело. На дело, с которым справился без труда. Мы справились, не стоит думать, что Саня и Лиза для меня просто обуза. Подсказки и ориентиры в лабиринте они ищут не хуже, а иногда даже лучше, ведь испытание рассчитано именно на детскую, бредовую и нелогичную логику. Так что дошли до конца мы все вместе, без потери как равные. Как, кстати говоря, и команда Феди. Да, Рыжий все-таки сумел сколотить вокруг себя небольшую банду из абсолютно серых личностей, даже имена которых я так и не запомнил. Но сумел. И его подгруппа из всей нашей двадцатки пришла второй. И тоже в полном составе. ХМ, неужели Федя понял, что идти по головам дружков – не лучшая затея? В общем, Первое глобальное испытание было окончено, а за ним пролетели и новогодние каникулы. Ну как каникулы, ну как новогодние, снега нет, елки, которую тут принято украшать, нет, зимнего настроения нет. Каникулы я просто использовал их, чтобы побольше потренироваться. Единственное, от чего я с удовольствием за ту неделю отдохнул, это чтение. Каждый раз на этом уроке я прямо чувствую, как бесполезно и тупо трачу свое время. Мать вашу, я прекрасно умею читать, и я даже уже не выдержал и продемонстрировал это. Но гребаная старая тетка, ведущая этот предмет, просто запретила мне пропускать его. Таланта в этой жизни мало, нужна дисциплина и прилежание. Вот что она мне заявила. Мать, да это тебе нужно мужа завести, или пару кошек, по лицу видно. А если бы ты знала, как меня батя тренировками дрючит, ты про дисциплину и не заикнулась бы. Но нет, на чтение приходится ходить до сих пор, и избавление от него на каникулы я воспринял как свой маленький праздник. А вот аура чтения. Нет, на нем нас пока не учили видеть ауры. Это кое-как начинает пока делать только Лиза. Остальные так и болтаются на уровне слепого контроля потоков маны. Кто-то, на самом базовом уровне, свечку там могут погасить, или ветерок поднять. Кто-то, на уровне своей собственной силы. Благодаря таким ребяткам на аурочтении всегда весело. К примеру, на последнем перед каникулами уроке Сашка нечаянно напитал хвостика силой, и тот, светясь золотым светом, начал носиться прямо по воздуху. В итоге все просто ржали как кони и прыгали за котом, то и дело получая от него по мордасам. Весело было, но ауры я так и не вижу, хотя прекрасно знаю, как к этому прийти. Не вижу и сегодня, в последний день январских каникул, хотя убил на это дело немало сил. Мое недовольство уже явно дошло до того уровня, когда я могу потребовать у заклинания провести глубокое сканирование всех каналов и узлов. А сделка с демоном дала мне силы для осуществления этого. Но сначала я планирую решить кое-какую другую проблему. Проблему предсказанной мне судьбы. Если бы вам предсказали, что встреча с неким человеком станет для вас судьбоносной, что бы вы сделали? А если судьбоносной в плохом смысле, об этом я в очередной раз думаю и сейчас, пробираясь на территорию группы воздуха. Вообще-то никаких запретов на посещение квадратов любой группы нет, но на практике этого почти никогда не происходит. Все ведь понимают, что мы друг другу конкуренты, это даже двухлетки сумели как-то усвоить, и рады мне здесь точно не будут. Я здесь чужак, хоть мы и ходим в один садик. Так вот, возвращаясь к вопросу, как по мне, в таком случае есть два варианта. Первый, максимально избегать тех условий, в которых может произойти встреча. Постараться, чтобы встречи не произошло, ага, и жить в постоянном напряжении, выстроив свою судьбу вокруг страха этой встречи. Это не мой путь, он меня просто недостоин. А второй вариант, взять быка за рога, а судьбу в свои руки. Правильно, устроить эту встречу самому, на своих условиях. Задорный нет, не так, злорадный и издевательский смех девочек я услышал издали. Сейчас уже вечер, совсем стемнело, так что я крался в потемках, ориентируясь в основном на слух. Я знаю, куда иду, ну, примерно. Просто минут 20 назад по телеку, в нашем шоу, опять мелькнула игра принцессы и ее богатенькой подружки с Риной. На этот раз прямых издевок не было, они просто куда-то вели ее под руки. Так что я успел худо-бедно запомнить место. Ну а дальше дело техники. Мам, пап, я с Саськой и Изой поиграю. Саська, Иза, поиграйте без меня. Мне надо кайкуда сходить. Но никому не говорите, хайоса. Вот как-то так я оказался здесь. Крадущимся вдоль края темных кустов к одной из множества укромных беседок. Внимание! Приближается объект камера. Я мгновенно юркнул в кусты. На мне сейчас великое сокрытие. Но блин, оно только называется великим. Если к этим камерам прикручены хоть какие-то магические датчики, вмиг спалят. К счастью, заклинание согласилось со мной в том, что вопросы моей судьбы важны, и откликнулось на мое сильнейшее желание провернуть все как надо. Всестороннее отслеживание, простенькое информационное заклятие, сообщает тебе о появлении в заданном радиусе предмета, выбранного в качестве цели. Выбрать в качестве цели камеру – небольшой труд. Благо, по садику их летает хрен знает сколько. Так что одну из них я быстренько нашел около наших общежитий и отметил целью. Вхух, бесшумный серый шар пролетел мимо и, зацепив хорошо освещенную беседку, только набрал скорости. В очередной раз можно убедиться, что камеры эти модерируют люди. Люди, не желающие потерять работу из-за того, что весь мир увидит, как ведет себя малолетняя принцесса. Интересно, кто-нибудь, кроме нее, имеет такие преференции? Удобно быть родственницей такого же малолетнего самодура, но на троне, не так ли, девочки? Донеслось из беседки отчаянное хныканье. Ну опутите ну позиюста. В ответ раздался лишь беззастенчиво счастливый смех. В 2-3 годика дети еще не очень-то умеют злорадствовать, или издеваться по-настоящему, последовательно и с упоением. Но вот законы животного мира они уже понимают прекрасно. И то, кто сильнее, а кто слабее, считывают без труда. Недаром малышня так часто любит отрывать лапки всяким насекомым. Эмпатии еще никакой, а вот превосходство налицо. Что-то подобное сейчас происходит и тут. Тисть ясная, обвиняюще крикнула одна из девочек. Асть ясная дозны знать свое место, добавила вторая. Засекатим, засекатим. Хором провизжали обе и с хохотом накинулись на бедную Ирину. И без того весьма миниатюрная и тощая, двум девчонкам она не может оказать никакого сопротивления, только визжать и плакать. Пора заканчивать этот цирк. Камер тут явно теперь не будет, так что я готов действовать в открытую, когда придет время. Пока же я трусцой подбежал к беседке, великое сокрытие никуда не делось, хоть и сосет из меня все больше сил. Но пока сил вполне достаточно, мне уже не пара месяцев от роду. Готово. Я встал за спинами у двух златокудрых девчонок, валяющих бедную Ирину по деревянному полу. А теперь пора применить другой мой навык. Не зря же я так долго тренировался. Вжух, ай, взвизгнула недоделанная принцесса. Что это? Ха, я бы тоже удивился, если бы мне по башке из ниоткуда прилетела красная игрушечная машинка. Именно мой любимый тренировочный снаряд теперь пошел в дело. Я могу безупречно управлять этой игрушкой, даже если меня разбудить среди ночи. И теперь машинка начала носиться по всей беседке, то и дело безвредно, но больно и очень обидно врезаясь в обеих мучительниц. «Это ты деешь», — ткнула в Рину пальцем принцессина подружка. «А ну пьякати». Но по мордашке Рины было видно, она шокирована не меньше этих двух. Жаль, до двухлеток такие тонкости не доходит. «Полуси», — бросилась на Рину принцесса, как же ее звали? «Мари, кажется, вроде да, Мария Романова. Машка, короче, так и будет Машка. Это не я», — причитала Рина, но кажется, уже без отчаяния. «Не я, ай, это не она». В очередной раз, получив машинкой по жопе, догадалась Романова. «То здесь, великое сокрытие, заклинание, скажем так, средней гибкости. Его никак нельзя изменять, когда оно уже запущено. Но вот запустить его можно с разной силой. Когда меня еще в роддоме отправили на тест, заклинание скрыло меня лишь в магическом спектре, не трогая тело. Когда на нас с мамой напали убийцы, я скрыл нас целиком. Теперь же я невидим и неосязаем, но вот слышимости я не скрутил. Это дух на родной месте». За могильным голосом провыл я у девочек над ушами. Ну как, самым замогильным, на который я сейчас способен. Но девок явно проняло. «А-а, пизьяк, помогите». И, подгоняемые преследующие их красной машинкой, малолетние мучительницы бросились на утек. Одна, по-моему, еще и лужу сделала. Но не буду погружаться в интимную жизнь ее высочества. Я все-таки культурный дух народной мести. Тяжко выдохнув, я сверху вниз посмотрел на сжавшуюся в комок Рину. Бледная, худенькая, мелкая для 2-то лет, но по-детски красивая. Большущие глаза кроваво-красного цвета, такие же яркие волосы, тонкие изящные черты лица, как у фарфоровой куклы. Не розовощекий ангелочек, как Саня, конечно же, но и ничего она не страшная. Девки явно просто искали повод защекотить слабую и поржать. Фу, а, нашла наконец дар речи девочка. А что такое дух на йодной месте? Да уж, не знаю даже, как и объяснить такое двухлетке. Многие ошибочно считают, что дух народной мести – это просто метафора, образ такой. Перед глазами пронеслись воспоминания об одном королевстве, узурпированном сектой магов. Они так затиранили местный народ, столько его крови пролили ради своих опытов, что в один прекрасный день коллективная воля и ненависть целой страны породила тот самый дух народной мести. Аластер – сильнейший злой дух отмщения, воплощенный единым порывом десятков тысяч людей. Благодаря этой секте там еще и магический фон был нифигово так повышен. Так что кровавая баня выдалась такая, что разорила еще 5 соседних царств, обезглавив пару тысяч знатных семей. Вот так выглядит настоящий дух народной мести. А я так, в машинке играю. С этой мыслью я смахнул с себя великое сокрытие. Убедившись сначала, что девочки убежали далеко, благо, бегут они, вон, по прямой, до сих пор видно, певит. Протянул я руку ахнувшей девочек, да и руку. Рина встала, мы с ней запрыгнули на одну из лавочек. А ти кто? Хлопала глазами спасенная девочка. О, у нее и ресницы красноватого оттенка, густые такие. Вообще, во всей ее внешности явно видно что-то нечеловеческое, противоестественное для человека, но отнюдь не отталкивающее. Я тебя спас, показал я ей красную машинку, запуская ее летать по кругу. Меня Костя зовут. Спасибо, Костя, отвесила девочка глубокий поклон. Кто ее такой чепухе научил, интересно? Я Ина, знаю я, что ты Ирина, невольно буркнул я, чем вновь удивил девчонку. Ао, ничего себе, а откуда вы? Я сех на сих помню, а тя нет, а оттуда вы? Я из Дюгой Люппы, просто знаю и все. Приятно иметь дело с маленькими детьми. Такой ответ девочку полностью устроил, и она вновь принялась меня благодарить. Но я быстро отмахнулся, решив не мять и не тянуть резину, и приступить сразу ко второй части замысла. Слушай, Рина, прервал я ее смешные поклоны, а хотись с нами играть, мы тебя засетим от плохих девак. Ао, чего она все время так делает? В певице собралась, тё ао, падёсь, ао, а мне мазна, мозна, занимайся будем одейно, а игать потом вместе. Конечно, девочка тут же согласилась. Еще бы, думаю, она сейчас на все готова, лишь бы не страдать каждый день от охеревшей принцесски. Мама-то твоя, Рина, куда смотрит? Поютится, мы тельюзья, с робкой-робкой надеждой спросила девочка, смотря на меня преданным-преданным взглядом. Дя, дя, уверенно кивнул я, протянув ей руку. Буим дьюзить, дя, вновь на ум пришло мамино выражение. Счастье полные штаны. Рина аж слетела с лавки и запрыгала по беседке от радости. Уя, уря, я маме сказу, то метельюзья, мазна, можно, вновь кивнул я. Пусть рассказывает, все равно, мы с моими каишами завтра пьедем, буим все вместе дьюзить, и принцессам всяким устроим налупьевание зопы. Дурацкий спорт, дурацкие лабиринты. Мария, вся красная и потная, вывалилась наконец из дурацкого этого вот испытания. Она ненавидела полосы препятствий, ненавидела всем своим благородным сердцем. Кто вообще сказал, что маленькие принцессы должны ползать по тупым лабиринтам этим? Братик сказал, с тоской вспомнила Мария. Папа вот ей все-все-все разрешал. Папа был хороший, а братик плохой, но Мария его во всем-всем слушается. Правда-правда, девочка на всякий случай огляделась по сторонам, не подслушивает ли кто ее мысли, а то если не слушаться братика, он опять не будет ее кормить и давать ей спать, а Мария хотела кушать и спать, особенно сейчас, после тупого лабиринта. Почему лабиринт поставили в первый же день после каникула, да еще после вчерашнего? Вчерашнее. Мария мигом нашла глазами Миру, дочку какого-то там графа, неважно. Просто Мария и Мира смешно похожи, поэтому Мария сказала Мире с ней дружить, и теперь Мира с ней дружит. Здесь все так же, как было во дворце, а Мария еще боялась, что с ней никто не захочет дружить. А затем они, уже вдвоем, стали выискивать потоки этих тупых бедных детей одну конкретную башку. Красную такую, яркую. Чё она такая яркая, хочет быть ярче самой принцессы? Жаль, братик не разрешил покрасить голову в красный. Вон она, убегает куда-то. Правильно делает. Поняла, наверное, что Мария ее раскусила. Разгадала, что никакого духа народной мести не бывает вообще, и что это значит, она сама больно дралась машинкой. Братик лишь совсем-совсем немножко помог Маре до этого додуматься. Она бы и сама додумалась. Мария и Мира побежали за дурацкой красноголовой нищебродкой, но та припустила, что есть мочи. Да еще морда что-то такая радостная. Явно пытается этим задеть Марию. Вот всегда она такая, эта красноголовка, делает вид, что ей вообще и пофиг на саму принцессу. Но Мария-то знает, что так не бывает, и дура просто выкаблучивается. И вот, когда Рина уже подбежала к краю их территории, а значит вот-вот остановится и Мира с Марией ее вот-вот догонит. Навстречу красноголовке из-за кустов вышли два мальчика и девочка. Певит, подруга. Помахал ей один, черноволосый, Урия. Кинулась к ним дурочка. Думает, спасут ее от праведного гнева, они не из нашей группы, а значит плохие и враги и вообще. Что, когда оба мальчика и девочка по очереди пожали красноголовке руку, а затем весело побежали за пределы групповой зоны, Мария застыла столбом. А тё, так мазна было что ли? Глава 16. Рина и я. Вот так мы и подружились с девочкой Риной, от которой я, если верить предсказанию, должен буду принять смерть. Что ж, Посмотрим, госпожа судьба, и не таких обламывали. Но пока нам было просто весело вместе. Пусть мы с Саней и Лизой не могли пока прийти на занятия и надавать охамевшей принцесске по мягкому месту, но как только занятия заканчивались, Рина становилась по-настоящему счастлива, сбегая к нам от своей группы. «А когда у вас деражение?» – спросил как-то в начале февраля Сашка. Недавно он узнал от приехавшей Эммы, что родился в апреле, а это уже совсем почти вот-вот. Так что теперь он вообще у всех спрашивал, когда они родились, чтоб сделать им что-нибудь приятное. «Зачем еще-то? Это ж Сашка, в июне», – заявила Лиза, оказавшаяся почти моей ровесницей. «Только у меня 20-го, а у нее 5-го». Теперь она ходила важная, гордилась, что старше на целых 15 дней, а я Ниною, – загрустила Рина, сидевшая с нами на детской качельке. Забавная качель, с четырьмя сидениями. Когда заняты все четыре, вокруг сидений появляется кинетическая сфера, а качель раскручивается по горизонтали. Не очень быстро, но весело, и чувство равновесия тренирует. Организаторы детсада и правда расстарались. «А ты спроси у мамы», – почти безупречно произнес я, уже освоивший большинство букв. «Пусть скажет, у мамы, Хайоса», – просияла Рина, – «вечаем с Пьешу». И мы продолжили играть на улице. Все свободное время мы так и проводили вчетвером. Нет, я никогда не забывал, что у нас есть и группа, что за ее успехами тоже надо следить. Но я уже твердо решил, лучше уж мы все просто хорошо сдадим все тесты, а в следующем году окажемся в одной группе. В самой лучшей, конечно же, во второй четверти предметы, которым мы учимся, никак не поменялись. Все то же, физподготовка, командная работа, чтение и аурочтение. И у каждого из нас, увы, имеются проблемы хотя бы в одном из предметов. Сашка откровенно плавает в буквах. У мальчика уже явно видна склонность к эмпатии, к привнесению магии и эмоций во все вокруг. А вот твердое запоминание и логические штучки даются ему пока с трудом. Вообще никак не даются, откровенно говоря. Это какая буква, Сашенька? Чопорно вещала классная дама, тыкая указкой в большую букву «Иль». «Ета». Я вздохнул. Опять угадывает, засранец. «Саша, не угадывай. Буквы надо все знать наизусть, а не гадать. Да этого не мазет быть». Обиженно простонал Сашка, наглаживая кота, хвостик везде его сопровождает, а его шерсть уже из серебристой становится золотистой окончательно. Не мазна все буквы запомнить. Эх, Саня, Саня, запомнить можно еще и не такое. Ничего, пусть пока думает, что буквы – это верх сложности. Потом он в школу пойдет, вот там уж развлечется. Я вспомнил, как сам, только в 16, впервые учил исчисление. Тут же постарался выбросить из головы этот кошмар. Лиза, показывающая прямо-таки невероятные результаты в аурочтении, за 4 месяца она закрыла всю годовую программу и уже могла смутно увидеть ауру живого существа, совершенно терялась в групповых занятиях. Не, мы ее тянули, конечно, не бросали и не пеняли девочки, но ее ориентирование в пространстве и, что важнее, умение решительно действовать при стрессе. Ну, о мертвом лучше ничего, чем плохо. «А-а-а, дьякон, дьякон, дьякон», – визжала Лиза, забившись в какой-то темный угол. Мы тем временем выясняли у нашего старого знакомого, ящера-стража, живущего в лабиринте, как пройти в библиотеку. Сегодня лабиринт выглядел как пыльный старый архив. Любовь Андреевна недавно постановила, что детям необходимо визуальное разнообразие. В этом с ней трудно не согласиться. Теперь каждый урок командной работы походил на экскурсию или необычное приключение, а я мог визуально познакомиться с земными достопримечательностями и архитектурными стилями. Ясерка спрашивает, тё Лиза её бойся, хлопал глазами Сашка, каким-то образом контактируя с чешуячатым чудищем. Они зе узи раз десяти видися, у неё это бывает, вздохнул я. Лиза, не боись, это наш знакомый дядь Фу, Дэрекон. А вот у Рины хуже всего оказалось, ожидаемо, с базовой физподготовкой. Ориентировалась в незнакомых условиях девочка так хорошо, что в лабиринте от нее отставали даже Мира с Мари. А вот каждое занятие по физподготовке превращалось для нее в комнату смеха. Смеялись всегда над ней. «Тем не деть?» – спросила она меня как-то, когда мы сидели в нашей с родителями комнате. «Как быть? Мама с батей ушли на бал. Ну да, чтобы взрослые не скучали». Садик им предоставляет немало развлечений. Сашку и Лизу господин Халилов уговорил посидеть с его сыном, так что мы с Риной остались наедине. Эхихих, вздохнул я, откидывая с лба отросшую челку. Сейчас что-то придумаю. Я действительно активно размышлял. Нет, в целом мы и так уже помогаем девочке. Немало свободного времени проводим с ней в физкультурном зале. Если месяц назад кинетический бассейн вызывал у нее лишь ужас и приступы паники, то теперь она могла в нем кое-как бултыхаться. Хотя ужас и паника все равно в наличии. Но это все фигня. Полумеры. Рина просто такая тощая и мелкая, такая неразвитая физически, что я не могу понять, с ней совсем не занимались. Ох, спросил бы я ее мамашу. Да только вот не желает она с нами видеться, и вообще не покидает своей комнаты. Рина говорит, что совсем-совсем никогда не покидает, но это что-то очень странное. Брешет, наверное. Хотя, как знать, во всяком случае, с друзьями дочери видеться не желает, интереса к ней особо не проявляет. Так вот, полумеры, с таким стартовым отставанием в развитии тела, девочка будет нагонять хрен знает сколько, а с учетом того, что она явно не просто человек, да, даже не видя ее ауры, я с уверенностью могу сказать, что Рина не простой человек, у простых людей не бывает ярко-красных глаз и волос, а Лиза, которую я как-то по секрету спрашивал об аурах всех наших, добавляет подозрений, я пока пьеха вижу, навеянное, поведала она мне, смущенно вздыхая, но и нося будто кисная кьяская облитая, не знаю, тё это, красной краской, да, ну-ну. Думаю, если Лиза все-таки станет некромантом, в ее жизни будет еще немало этой красной краски. А вот о Сане она совсем иного мнения. Саша кисивый такой. При разговоре о нем Лиза возбужденно махала руками. Такой, не знаю, кисивый, как сынце. Так, это я понял. А с аурой-то что? В общем, Саня для девочки будто светится изнутри мягким золотистым светом. Арина кажется Лизе мрачной, отталкивающей. Саша, кстати, тоже к новой подружке не очень-то привык. Не, мы тусуемся все вчетвером, почти все время вместе. Но как-то уж так вышло, что Саша ходит парой с Лизой, а я с Риной. Не знаю уж, почему, я сам не знаю. Как-то ответил мне Саша на вопрос об этом. Она какая-то не такая, хаёсая и добрая, но хвостику не нравится. МРЮ, тут же сердито добавил кот, который все время трется с хозяином. А да, вот уж кто-кто, а хвостик Рину терпеть не может. Так, по-кошачьи, ходит гоголем, шипит иногда, гладится в ее присутствии вообще никому не дает, да он и в целом стал позлее что ли, Адам недавно приезжал, так и сказал, британец мол растет, а нахрен было такого злого кошака дарить сыну, не сказал, гад, вот мы и сидим теперь в комнате вдвоем, а Саня с Лизой тусуются с Азатом, сыном Равиля, тот тоже мальчишка незаурядный, но сейчас не о нем, тяк, принял я наконец решение, сейчас я тебе помогу магией. А-а-а-о, магия, да, для начала я решил наложить на девочку разумное усилие, по возможности, конечно, лучше без него, и на ту же Лизу я его не накладывал, она и так бойкая, пусть и трусишка, а вот Рина, если все оставить как есть, явно вырастет болезненной соплячкой, она и сейчас-то все время носом шмыгает, ложись на кровать, деловито указал я ей, прикрывая глаза, как хорошо, что в номера не залетают камеры, а тет идиясь. Донеслось с кровати, когда Рина туда забралась. Я как раз подтащил к двери стула и взбирался на него. Дверь закрываю. Будем секретничать. А-а-о, давай, ты пивый. Тьфу ты. Иногда забываю, с каким контингентом общаюсь, позволяю себе иронию всякую. А девочка реально поверила, вон как лупает своими глазами рубинами. Ну ладно, займу ее, пока творю чары. Я на самом деле великий маг и чародей. Самым загадочным голосом протянул я, кладя ладони ей на живот, поближе к источнику. «Сяс буду деять магию, а ты потерпи немного». «Хороса», Рина кивнула, удивленно открыв рот, и послушно расслабилась. Я прикрыл глаза, вдох, выдох. «Рина моя подруга, судя по предсказанию, немаловажный для меня человек. Сейчас не нужно помочь ей, а иначе девочка может стать нам обузой и не попасть с нами в одну группу. Хм, а мне все это точно нужно?» Уже почувствовав свой источник и отклик заклинания на мои мысли, я протяжно выдохнул и сделал паузу. Посмотрел Рине в лицо. Девочка глядела доверчиво, ожидающе, увлеченная игрой. «Ни тё не осюсеется», — робко пропищала она. Я кивнул. «Погоди, пока и не дозна. А мне точно нужно помогать ей, моей будущей убийце. А может вместо этого сейчас просто послать ей какую-нибудь дрянь в живот, болезнь или банальный разряд тока? Да, это все ведет к проблемам здесь и сейчас, но закрывает показанный мне сценарий». Поверив моим словам, девочка вновь положила красноволосую головку на подушку. прикрыла глаза и задышала ровно и расслабленно, всецело мне доверилась. Избавиться от врага, пока он не может защититься. А от врага ли, мне известно, что с наибольшей вероятностью я умру от ее руки лет в 20, и что мы с ней подружились в детском саду. А это значит, что всю дальнейшую жизнь мы как минимум должны быть знакомы. А я ведь не планирую до 20 лет просто расти как обычные дети, не лезть ни во что серьезное, ПФФ, разумеется, не планирую. Так не может ли выйти так, что эта самая Рина, будучи моей подругой, в чем-нибудь мне серьезно поможет по жизни, или защитит меня от какой-нибудь другой, более ранней, смерти? Да и что значили ее слова о том, что я поддался тьме? Выглядел я в том видении не слишком презентабельно, мягко говоря. Ну тё, вновь подняла девочка голову. БРР, сколько я уже так сижу, потер глаза, проморгался. Ещё секундочку, задумчиво ответил я. Так ти обманщик, неверяще вздохнула девочка. Ти не великий маг и чародей, твою-то мать. И правда, не великий ли я маг и чародей, какого хрена я буду, по указке какой-то там судьбы, мочить ни в чем не повинную девочку? На всякий случай, легко скажет мне любой мелочный трус, но такие аргументы меня мало заботят. Если человек для того, чтобы сохранить жизнь, жертвует всем, ради чего стоит жить, его жизнь дерьмо, ни больше, ни меньше. А идти наперекор судьбе, значит обращать все себе на пользу, брать будущее в свои руки и править им наилучшим образом. Я вспомнил своих старых друзей, из прошлой жизни. С ними я тоже не всегда ладил, а с одним вообще познакомился, когда его прислал за моей головой конкурент за место в городской гильдии. Ха, было же время, когда место в заштатной гильдии магов могло стоить мне жизни. Тогда тот человек сделал свой выбор. Он выбрал не убивать, и прожил бок о бок со мной долгую и великую жизнь. Но он умер. Все они умерли. Ни один не дождался меня, не дождался бессмертия. Я работал над ним слишком долго. Слишком долго, чтобы прожить и свою новую, высшую, жизнь как трусливый червь. И между смертью стоя и жизнью на коленях я, пожалуй, выберу жизнь стоя. А шарахнуть сейчас двухлетнюю девочку током для меня почти то же самое, что пойти и броситься завтра с обрыва. А что, тоже поступил бы вопреки судьбе. Сися с потейпи, не выговорил я от задумчивости, а затем воззвал к заклинанию. И, после эмоциональной бури, которую я только что пережил, заклинание откликнулось мгновенно. Ваше желание исполнится. Сотворяю разумное усилие с поправками на частично оскверненную форму жизни. Аво, ох ёб, монахлынуло из меня потоком. Вернувшись к 90% своей проводимости, я и не ожидал, что выйдет вот так. Но, похоже, адаптация заклинания к телу Рины дается нелегко. Ой-а-о, тепло. Восторженно вылупилась на меня Рина, когда я уже не был способен прервать творение и оторвать от нее ладони, как Хайоса, а мне вот не очень, почти так же херово, как когда на Саню колдовал, будто и не прошли с тех пор целые месяцы.